36. Европейский колониализм и общество Востока, Африки, Америки в XIX веке. В XIX веке продолжался и завершился колониальный раздел мира между ведущими европейскими державами. Под влиянием движения аболиционистов рабство и работорговля были запрещены, но сохранялись в нелегальной форме. В условиях промышленного переворота колониальные и зависимые страны превращались в рынок сбыта готовых промышленных изделий и источник сырья для промышленности развитых стран. Англии удалось подчинить себе всю Индию. Здесь стали возникать плантации хлопка, джута, чая, где использовался труд наемных законтрактованных кули. Англичане развивали средства транспорта, связи, расширяли порты. Возникли первые текстильные фабрики, в том числе принадлежавшие индийцам. Завоз готовых промышленных изделий и организация их производства на месте приводили к разорению ремесленников. Шло расслоение крестьянства, ряд княжеств потерял былую самостоятельность, большинство раджей, навабов и султанов сотрудничало с колонизаторами, антиколониальные восстания подавлялись. Турция, Иран и Китай сохраняли формальную независимость, но стали ареной борьбы за влияние европейских держав. С 1839 года по начало 1870-х годов в Турции проводились реформы, которые получили название Танзимат. Упорядочение, реформы, преобразования. Происходила европеизация турецкого общества, была принята Конституция 1876. Признавались гражданские права населения, включая не турок. Развивались промышленность, дороги, связь, но иностранцы, благодаря режиму капитуляций, получали значительные льготы, неподсудность местным властям. Движение новых османов рассчитывало демократизировать страну, но клерикально-дворцовые круги совершили государственный переворот и установили режим зулюма, деспотии, тирании. В Иране с середины XIX века укреплялся государственный аппарат, возникла постоянная армия, поощрялось предпринимательство. Одновременно российскому и английскому капиталу предоставлялись концессии, что вызывало недовольство реформами. В 1896 году сторонник реформ Насир ад-Дин Шах был убит. К концу XVIII века торговля империи Цин с внешним миром начала расширяться. Китайский шелк, фарфор, чай и другие товары пользовались большим спросом в Европе, но китайцы отказывались что-либо покупать у европейцев, так что тем приходилось платить серебром за китайские товары. Тогда англичане начали ввозить в Китай опиум, в основном контрабандой из Индии. Китайское население быстро приобщилось к курению опиума, особенно в приморских районах. Ввоз опиума постоянно возрастал и стал подлинным бедствием для страны, что привело к серии опиумных войн в середине XIX века. Поражение в этих войнах привело к постепенному превращению Китая в фактическую полуколонию европейских держав. За влияние в Китае, за рынки сбыта промышленных изделий в Китае боролись Англия, Германия, Россия, Франция, США, Япония. Следует учесть, что уже к началу XIX века население Китая превысило 300 миллионов человек. В Японии, формально являвшейся наследственной монархией, фактически с начала XVII века страной правили сёгуны, командующие вооруженными силами, из династии клана Токугава 1603-1867. Военно-феодальный режим Токугава с 1640 года проводил политику изоляции Японии от остального мира. На Курильских островах, до которых добрались русские казаки, японцам запрещалось появляться под страхом смерти. Удар по сёгунату был нанесен извне. В 1853-1854 годах американская военная морская эскадра, обладая превосходством в артиллерийском вооружении, заставила японское правительство подписать неравноправный договор. Для американцев были открыты порты Симода и Хакодате. Япония подписала неравноправные договоры с Англией, Голландией, Францией и Россией. Иностранцы отныне были допущены в страну, получили права экстерриториальности, особую юрисдикцию, в своих сеттельменах, особых городских районах. Западные товары освобождались от торговых пошлин. Дипломатия канонерок, кораблей с мощным артиллерийским вооружением, оказалась весьма эффективной. Иностранная конкуренция разоряла японскую промышленность, ремесло и сельское хозяйство. Антисёгунская оппозиция свергла сёгуна и передала власть императору Муцухито 1852-1912. реформы Мэйдзи и Син, обновление, реставрация Мэйдзи или революция Мэйдзи с 1868 года, обеспечили европеизацию страны. Провозглашалось равенство всех перед законом. Крестьяне получили землю сторонников сёгуна в частную собственность. В Японии появились железные дороги, телеграф, почта, обязательное начальное обучение, всеобщая воинская повинность, ликвидировалось кастово-сословное деление. В стране появились Конституция 1889, парламент, политические партии с сохранением широких полномочий у императора. В стране начался быстрый экономический рост на основе капитализма при решающей роли государства.